Глава 28. Алексей очнулся от любовного угара и увидел над собой парящих на потолке пухлых амуров, сжимающих в руках луки. Стрела одного из них была направлена прямо на Алексея. Прекрасная графиня сидела рядом и с нескрываемым восхищением смотрела на него. Он неуверенно натянул на себя скомканную шелковую простыню. «Мой прекрасный рыцарь, ты был великолепен!» Она поцеловала его и нежно провела рукой по волосам, любуясь им и играя его светлыми кудрями. «Полина Аркадьевна, простите, я не хотел вас оскорбить», — начал он, не зная, как себя вести в этой пикантной ситуации. «Нет-нет, просто Полина, и на «ты». Ты спас меня от верной гибели, мой непревзойденный и страстный воин. Ты возвратил меня к жизни, заставил поверить, что для меня еще не все кончено. Никогда, никогда в жизни я не испытывала подобного блаженства. Мой покойный супруг был добр и благороден, но в амурных делах не отличался доблестью. Про барона и говорить нечего, грубый и неумелый мужлан. Но ты, Алексей, ты бесподобен. Простите, графиня, но я никогда раньше не был, не пробовал. Алексей пытался подобрать слова. Не был с женщиной, выдохнул наконец он, густо покраснев. Вот так, как сейчас. Не может быть! «Откуда же такая страсть, такой пыл, такой опыт, наконец?» Изумлению Полины не было границ. Она грациозно поднялась с кровати и накинула на плечи халат. «Прикажу горничной подать нам обед. Уверена, ты проголодался». Графиня вскоре вернулась и легко вспорхнула на любовное ложе. Она страстно поцеловала Алексея, и через несколько минут ей без особого труда удалось убедить его утешить ее еще раз. Вся обстановка спальни располагала к амурным утехам. Огромная удобная кровать, купидоны на потолке и откровенные античные сюжеты картин в изобилии висевших по стенам, странный приятный аромат, витавший в воздухе, и мягкий обволакивающий полумрак – Алексей никогда раньше не бывал в таких великолепных покоях, не разговаривал с царственными женщинами и вообще не занимался ничем подобным. О Екатерине он совсем забыл и вспомнил лишь на короткое мгновение, чтобы понять, его чувства к девушке не имеют ничего общего с любовной лихорадкой. Похоже, Катя права, и они только друзья. Больше он о ней не думал. Графиня подала молодому человеку халат и позвала горничную с обедом. Как только та ушла, необходимость в халатах отпала, и Полина со страстью дикого зверя сорвала его с молодого человека. Они ели, лежа в постели. Полина кормила Алексея с руки. Он целовал и покусывал ее изящные длинные пальцы с перламутровыми ноготками, а она смеялась серебристым смехом. Шампанское лилось рекой. Графиня положила себе на грудь черную икру, и Алексей не без удовольствия закусывал этим деликатесом. После обеда они продолжали свои любовные игры. Полина была ненасытна и страстна. В дверь постучала горничная, и графиня вспомнила, что должна прийти модистка. Она набросила халат и вышла, пообещав скоро вернуться и принести чай. Алексей широко улыбнулся ей счастливой улыбкой, удобно расположился на кровати и накинул на себя шелковую простыню, представляя себя римским патрицием на перу у Клеопатры где-нибудь в Риме или в Александрии. Через несколько минут дверь с шумом распахнулась, и в спальню вбежала, почти упав, Полина, уронив при этом чашку с чаем, которая со звоном разбилась. Алексею показалось, что женщину грубо втолкнули в комнату. Он перевел взгляд с графини на дверь и увидел в ее проеме фон Берга. Алексей от неожиданности потерял дар речи. «Этот мерзавец убьет меня!» — закричала Полина в ужасе, бросилась на кровать и прижалась к Алексею, дрожа всем телом. «Так вот, зачем я тебе понадобился», — холодно произнес барон. «А я, идиот, поверил твоей горничной». «Уйди, негодяй!» — продолжала кричать Полина, по-прежнему крепко прижимаясь к Алексею. «Теперь есть кому меня защитить, похотливое чудовище!» «В тебе умерла трагическая актриса. Презрению Генриха не было границ». «Что ж, молодой человек, вы сделали свой выбор», — ледяным голосом бросил он Алексею. «И мне вас искренне жаль». Барон вышел. Полина вскочила с кровати и метнулась к туалетному столику. Она достала из верхнего ящика револьвер с розовой перламутровой рукоятью. «Милый Алексей», — патетически начала она, — «тебе лучше уйти. Ты подвергаешь себя смертельной опасности, оставаясь рядом со мной. Барон в бешенстве, и он, несомненно, убьет меня. Он безумен, безумен и жесток». «Не бойся, я смогу защитить тебя. Я вызову его на дуэль, теперь на пистолетах. Я неплохо стреляю». Последнюю фразу Алексей произнес несколько неуверенно. «Увы, ему нет равных в стрельбе, так же, как и в фехтовании. Он убьет тебя, и твоя гибель будет на моей совести. Я не переживу твоей смерти». Графиня смахнула очередную слезу и нервно заходила по комнате, держа в руках револьвер. «Но я не позволю ему погубить еще чьи-то жизни. Я остановлю его. Я убью его, как бешеного пса, из-за угла. Пусть это подло, зато справедливо. Он заслужил такой смерти». «Нет, тебя схватит полиция». Алексей не мог позволить этого. «Пусть. Я с высоко поднятой головой пойду на суд и расскажу о его животной похотливости и всех бесчинствах, которые он творил. Развратник заплатит за все своей смертью. Скольких невинных девушек он погубил, сколько юных жизней смешал с грязью. Мои страдания положат конец череде его преступлений». «Я не могу допустить, чтобы ты страдала», — с жаром воскликнул Алексей. «Я ценю твое благородство, но с бесчестными людьми надо поступать так же бесчестно. Не пытайся остановить меня, дорогой мой. Я подкараулю и убью его, как дикого зверя. Я так решила, и я это сделаю. И тебе меня не остановить. Я с гордостью надену кандалы, зная, что я отправляюсь на каторгу, очистив землю от мерзкой гадины». Она бесстрашно посмотрела на револьвер и снова смахнула навернувшиеся на глаза слезы, глубоко и печально вздохнув. «Я не позволю тебе погибнуть. Я сам убью фон Берга. Я просто пристрелю его», — мужественно произнес Алексей. «И меня не поймают, поверь». «О, мой славный рыцарь, король моего сердца!» Ее глаза светились восторгом. «Как ты смел и благороден! Иди ко мне и согрей меня в своих объятиях!» Молодой человек в очередной раз согрел графиню в объятиях, и это продолжалось до позднего вечера. Перед их расставанием Полина торжественно вручила своему рыцарю револьвер и призвала быть смелым и решительным. «Не стоит задумываться об этике, когда надо избавить мир от похотливого мерзавца», в который раз напутствовала она своего верного паладина, сопровождая слова страстным поцелуем. «Наконец я нашла своего прекрасного рыцаря и надежного защитника. Будь осторожен и отважен, я жду тебя с победой». Алексей покинул графиню счастливым и окрыленным. Он готов был свернуть горы ради своей дамы сердца. Суббота прошла великолепно во всех отношениях.